Голубь и Горлинка. На войне я видел много доброго дела. Помню, в августе месяце мы после большого боя заняли деревню Бельдяшки, что находится возле города Кромы Орловской области. Деревня Бельдяшки жила в три конца по длинным отвершкам долгой балки. Когда мы вошли в ту деревню, избы ее почти все горели пламенем. Немец правильно чувствовал нашу добрую рожающую землю и нипочем не хотел уходить с нее обратно к своему двору, пока не умирал от нас. Поэтому нам приходилось давать ему бой повсюду, лишь бы умертвить неприятеля. И мы, на смерть немцу, не жалели своей России. Вместе с жителями деревни, которые вышли наружу из ям и оврагов, мы стали тушить пожары. Я работал с одним мирным жителем-стариком и с его внуком-подростком, мальчиком лет 6. Этот мальчик тоже помогал деду, таскал утварь и предметы из избы вон, чтоб и убогое добро осталось в целости. Вода в ручье была далеко от его избы, да туда и тяжко было идти, потому что немцы еще стреляли издали по деревне из минометов и артиллерии. Мы со старым человеком растаскивали его затлевшую с кровли избу. Что ж, думаем, пускай одна соломенная кровля сотлеет, зато мы все бревна и половые доски и двери сбережем, и вскоре опять можно сложить избу сызнова. Лес в той местности в цене стоит, его тратить нельзя. Во время взрывов снарядов и поверх шума от пламени, занявшегося по деревне, я расслышал один посторонний голос. Мне показалось, что это кричал какой-то кроткий, мучающийся человек, но голос его был в воздухе над нами. И он был то вовсе близко, то уходил подаль и совсем утихал, а потом опять являлся и звучал. Я не знал, кто это так кричит один над огнем во время боевых действий, и спросил у хозяина старика, слышит ли он того, кто кричит на небе. «Слышу», — сказал мне старик. «Я его еще давеч слышу, как еще бой начался, и наши только на подходе были. Это голубь плачет. Он летает там теперь один и тоскует». «Гнездо, что ли, у него погорело?» — спросил я про голубя. «Это само собой», — ответил старый человек. «Он голубку свою, он горлинку кличет. Слышишь, как душа у него надрывается?» Я расслышал, как вскрикнул над нами голубь своей безутешной и тоскующей душой. Под ним было сейчас пламя, мимо него неслись в скорости снаряды и рвались на виду его с ужасом, а тот голубь, должно, не чувствовал никакого страха и удивления, потому что, стало быть, его своя тоска была сильнее страха и скучней смерти, и оттого он летал спокойно надо всею деревней, как в мирное время. Он еще верил, значит, что горлинка его заблудилась поблизости средь огня и дыма, и вот-вот она вылетит к нему на его голос. И он опять кликал ее и метался в воздухе, исходя своей силой, но скорбь его, видно, не исходила, а все больше прибавлялась. Малолетний крестьянский внук стоял возле деда и тоже слушал голубя и глядел вверх. Он вынес из избы хлеборезный нож и держал его в руке. «Я его тоже слышу», — сказал внук. «У него мать убили». «Не мать, а хозяйку», — объяснил дед. «Одному теперь ему жить не управится, он, гляди, и плачет». «А где у него душа надрывается?» — спросил у деда малолетний внук. «Где у всех, там и у него», — сказал дед. Но внук сам догадался. «У голубя в горле». «А кто его знает, не видно, может, и ниже. В груди, где сердце тоже, душа бывает». Это дед сказал мальчику, а сам внук замолчал и только задумался. Как стало смеркаться на вечер, бой тоже затих, и в деревне уже редко где горело пламя. Нам велели быть в Бельдяшках до первого требования, и мы там заночевали. Я лег со стариком в остаточных стенах его избы. Мы ее разобрали не всю, а только что нужно было, чтобы огонь ее не поел. Мы уже задремали, когда внук старика пришел со двора и разбудил нас. «Я голубя на земле нашел. Он умер». «Он и должен помереть», — сказал тогда старый человек. «Без горлинки он жить не будет, он горевал по ней. У него душа была. Не всякое горе сносится. Положь его в уголок, а завтра закопаешь в землю». Утром я собрался идти по солдатскому делу на полевую кухню. Вышел наружу и вижу, что во дворе солнце светит и тихо вокруг. В траве, почерневшей за вчерашний день от жары и дыма, сидел поодаль от избы внук хозяина и копался чего-то в земле, а возле него на ногах находился дед. Я направился к ним на прощание. Меж босых детских ног мальчика лежал навзничь мертвый голубь. Но я не в раз догадался, что это был голубь. Он теперь был разрезан хлеборезным ножом по всей груди, от горла до хвоста. И видны были его открытые жалобные внутренности с запекшейся кровью. Мальчик держал нож в своей руке и глядел на нас со стариком бедными горюющими глазами. — Чего он птицу распотрошил? — спросил я тут у хозяина. — Сказывает, душу в голубе искал. Ишь, всего его ножом изрыл. — Нашел ее? — спросил я у мальчика. — Мне тоже интересно стало. — Ее нету. Тут одна говядина, — сказал мне ребенок. Дедушка говорит, у голубя душа была в горлинке, и голубь оттого по ней горевал, а горлинку немцы убили.